Глава 42. На осколках вечности. После полудня, императорский сад, Эльза. Запах мертвых роз сводил с ума даже в изнанке, обволакивая нас душным приторным облаком. А по земле нескончаемой дорожкой стелились алые лепестки. Вампирская магия кицуны продолжала вытягивать жизненную силу из всего, до чего дотягивались ее щупальца, и сад не стал исключением. Несмотря на старания придворных друидов, роскошные редкие растения погибали одно за другим. Первыми пали розы. Некогда величественные кусты теперь напоминали почерневшие от времени прутья, усеянные отравленными шипами. Листья свернулись, бутоны осыпались засохшими лепестками. Остались лишь тонкие ветки и жуткие длинные иглы, напитанные проклятой магией клона. «Цветы придется сжечь», — покачала головой ректор, осматривая раскинувшийся неподалеку куст. С его шипов сочилась склизкая, грязновато-зеленая жидкость, и сквозь удушающий аромат роз прорезывались болотные нотки. «Только вместе с кицуны!» — прошипела я, окинув виновницу торжества полным ненависти взглядом. Леди де Лирра сидела в беседке и читала книгу. Точеное личико было абсолютно безмятежным, а тонкие пальцы уже 10 минут покоились на одной странице. Кукловод ждал, по капле вытягивая энергию из сада и проходящих мимо гостей. На удивление, магов не шокировал вымерший сад и осыпавшиеся розы. Произошедшее все списали на последствия прорыва, а некоторые и вовсе сочли пейзаж оригинальным, несмотря на его мрачность. Жаль. Я бы предпочла запереть всех по комнатам, а охоту на лису открыть на безлюдной пустоши, чтобы ненароком не задеть никого боевым заклинанием. Но магов словно магнитом тянуло в сад. «Нужно увести тварь отсюда», — прошептала я, едва из-за угла показалась стайка щебечущих девчушек. Леди наслаждались солнечной погодой и нежным ветерком, даже не догадываясь, что рядом с ними затаилась ненасытная паучиха. «Это нереально», — возразил полковник. «Нам и так сильно повезло, что она решила прогуляться. Начнем что-то изобретать, только спугнем». «Но кости...» «Во дворце еще больше людей», — покачал головой мастер, — «и меньше пространства для маневра». Я хотела возразить, но ментальная паутина неожиданно задрожала, и на связь вышел Рейнар. «Все готово», — отчитался эльф. «Адептки на позиции, начинаем ловлю на живца». От его слов по коже пробежали мурашки, а сердце забилось чаще, предвкушая начало большой охоты. «Только бы все получилось!» Люсиен заперлась в подвале с пророком. Пока она ни с кем не связывалась, новых сообщений от кукловода также не поступало, — добавил Рей. «Утром, едва наши адептки переговорили с хозяйкой алхимической лавки и подтвердили, что собираются навестить ее после полудня, клон передал Люсиен одно единственное сообщение. В полдень в городе». После этого наступила тишина, ни единой весточки или попытки связаться с другими сообщниками. Охота была давно спланирована, и заговорщики работали по четко выверенному плану. Только в одном они просчитались. Не учли, что вместо меня и девочек в магазинчик придут вооруженные до зубов убийцы из Черного Братства. «Аббас, что с меткой?» — настороженно уточнила ректор. «Мне не нравится, что лич перебрался поближе к предсказателю». «Думаете, они снова попытаются увидеть будущее?» — нахмурилась Беатриса. «Скорее готовятся удирать, если что-то пойдет не так». Наставница перевела взгляд на сидящего в беседке кукловода. Тварь по-прежнему безмятежно смотрела в книгу. «Прыгнуть в тело пророка она не сможет», — успокоил нас мастер, — «как и в тело Марион. Я слежу за печатями». «Лич засуетился», — мысленно сообщил Рейнар, а через несколько секунд на наше Миркало пришло короткое сообщение. «Адептки в лавке, захлопывайте ловушку!» Игра началась. Полковник прошептал короткое заклинание, и на закрепленном между камнями наблюдательном кристалле появилось изображение алхимического магазинчика. Ассасины под прикрытием беседовали с хозяйкой, а мы сходили с ума от напряженного ожидания. Я то и дело нервно переводила взгляд с экрана на кукловода, пытаясь засечь что-нибудь подозрительное. Но тварь словно издевалась над нами, меланхолично подтягивая силу из умирающего сада. «Лавку накрыли магичным куполом», — отчитался Рейнар. И в этот момент дверь за спиной адепта распахнулась, и в главный зал влетели 5 орков. Хозяйка тут же скрылась в подсобке, а наши агенты сжались в кучку, изображая испуг. Пока все шло по плану. Без магии у девушек не было ни единого шанса против тренированных бойцов, поэтому орки не спешили, наслаждаясь агонией жертв. Окружали их, словно голодные акулы, неспешно поигрывая ятаганами. «Вторая группа на позиции», — доложил эльф, отвлекая меня от происходящего. Рейнар координировал работу группы, засев с магами в соседнем доме. Наши менталисты пристально наблюдали за улицей и по сигналу должны были скрыть лавку от щупалец лича, не позволяя тому предупредить лису о провале операции. Оставалось лишь выгадать минуту, чтобы иллюзионисты успели создать лже-орков на случай, если враг также наблюдает за лавкой через кристалл. «Маги готовы!» Голос Рэя прозвучал, словно удар в набат. По венам жидким огнем растекалось предвкушение боя, а кончики пальцев покалывало от желания ударить по клону огненным шаром или цепью молний. «Скоро все решится!» «Начинаем!» — приказал полковник, когда один из орков подошел к перепуганным адепткам и легонько коснулся острием клинка подбородка лже-Беатрисы. Ментальная паутина задрожала, пропуская отголоски чужих мощных заклинаний. А магичный купол врага пал, и едва маги набросили на магазинчик свои иллюзии, орк отлетел в сторону, сраженный коротким ударом в челюсть, а спрятавшуюся в подсобке хозяйку порталом перекинуло в штаб Инквизиции. Дальше все развивалось настолько стремительно, что я едва успевала следить за перемещением ассасинов. Мастера клинка скользили между орками смертоносными тенями, и, несмотря на численный перевес, враги не продержались и минуты. Но обрадоваться первой победе я не успела. Раздался неуверенный мяв, и на плечо полковника приземлился мелкий тощий кимрик. Кот с шипением втянул воздух и поморщился, но не улетел. Наоборот, продолжил принюхиваться, вытягивая мордочку в сторону кукловода, словно прикидывая, удастся ли выцепить из лисьей ауры хоть парочку живительных искорок. «Мне казалось, они боятся вампирской магии», — удивленно спросила Беата, отвлекшись от наблюдения за группой захвата. «Должны бояться», — настороженно отозвался Хуан. «Разве что...» Дракон наспех просканировал окружающее нас марево изнанки и, заметив в нем просвечивающиеся истонченные участки, сдавленно выругался. «У нас проблемы. Клон готовится порвать завесу». «В смысле порвать?» — воскликнула я. «Это же самоубийство! Если в наш мир хлынет орда тварей, они не будут разбираться, кто их освободил, и сожрут полоумную лису вместе с остальными». Или клон понял, что проиграл и решил сбежать, оставив старое тело и улики на растерзание голодным монстром. Миркала вновь завибрировала, и на экране высветилась надпись. «Все готово. Адептки у орков». Лич купился на наши иллюзии и доложил хозяину об успехе операции. И в этот же момент прилетел короткий ответ. «Уходим». «Метка пророка оживает». Мастер Рейнгарс наспех очертил в воздухе несколько рун, перехватывая управление над плетением. «Враг собирается прыгать. Готовьте ловчие сети!» И время словно остановилось. Наша магия влилась в аркан Аббаса штормовой волной, и по изнанке заплясали алые нити. Они незримым коконом оплетали кукловода, перекрывая ему пути к отступлению, а полковник, Ингвард и Эдмунд в это время латали дыры в завесе. «Проклятье! Хуан набросил на ближайший разрыв серебристую латку, но буквально через секунду она схлопнулась, разлетевшись ворохом искорок. А тощий Кимрик обиженно замявкал, не успев поживиться чужой магией. «Отставить! Тварь выпивает завесу!» От услышанного закружилась голова и потемнело в глазах. «Если не закроем разрывы, в наш мир хлынет орда чудовищ, а если продолжим латать изнанку, напитаем тварь собственной магией и жизненной силой!» «Рэй, доложи обстановку!» — рявкнул полковник. «Ассасины уже в особняке!» — отозвался эльф. «Полторы минуты до ликвидации лича!» «Полторы минуты! Не уверена, что мы столько продержимся!» Заклинание Аббаса было слишком мощным и добивало завесу изнутри. Даже кимрики не успевали подчищать следы, и разрывы ручейками растекались по ткани изнанки, а вдали уже слышался рев голодных тварей. «Минута!» Голос Рейнара заглушал рокот молнии и злобное мявканье. Коты метались от разрыва к разрыву, отвоевывая у клона драгоценные капли магии. Они уже не боялись его вампирских заклинаний и ожесточенно сражались за каждую кроху силы. «Что с кимриками?» — воскликнула Лесли, когда один из пожирателей вцепился лапами в ткань завесы и принялся выцарапывать оттуда серебристые нити. «Изнанка сливается с нашим миром», — пояснил мастер, накидывая на кукловода последнюю печать. «А здесь у пожирателей больше прав на чужую магию». 30 секунд!» — отчитался Рейнар. Изображение на экране Миркала сменилось, и вместо алхимической лавки появился прямой узкий коридор, затянутый уже знакомым маревом завесы. Сквозь него проступали очертания женской фигуры и здоровенного плечистого орка, держащего на руках бессознательного пленника. Ассасины скользили по теням, со спины подкрадываясь к врагам, а мы, замерев, наблюдали за ними и клоном. Алые нити мастера оплетали тварь пульсирующим коконом, мешая прыгнуть в тело несчастного пророка и удрать порталом вместе с сообщниками. Но с каждой секундой дурные предчувствия становились сильнее, и горло сжимало волной паники. «Что-то не так!» 5 секунд!» Голос эльфа клинком рассек звенящую тишину. Удары сердца набатом отдавали в ушах, отмеряя оставшиеся секунды. 4! Полковник активировал кристалл с гномьими иллюзиями, и навстречу клону из-за угла вышел покойный супруг. В его руках был букет полевых цветов, которые они собирали на лугу перед тем, как Бьянка объявила, что ждет ребенка. 3! Призраку потребовалось всего секунда, чтобы узнать Алексиса, и клон протяжно взвыл, отбрасывая книгу и расцарапывая собственное лицо удлинившимися когтями. 2! Пли! Приказал полковник, метнув в тварь цепочку шаровых молний, а мы ударили парализующими и ослабляющими плетениями. Бьянка, словно подкошенная, упала, и по земле багровыми ручьями потекла кровь. 1! Аббас отрезал твари путь к отступлению, активировав защитные печати на ауре пророка. И в тот же миг экран Миркала озарила короткая вспышка. Ассасины выскочили из тени одним ударом сабли, снося голову орку, а его напарник испепелил лича. «Щиты!» — крик полковника раздался за секунду до того, как мир утонул в рокоте разрывающейся завесы, и над изнанкой пронесся рев полной ярости и боли. Он шел из ниоткуда и сразу отовсюду, словно нас окружало кольцо озверевших баньши. А над телом мертвого кукловода плясали алые огни, неспешно сливающиеся в призрак огромной девятихвостой лисицы. «Какого?» Тварь ударила когтистой лапой по земле, отбрасывая ставшее ненужным тело вдовы, и зарычала. Грязно-серый, покрытый зеленоватой слизью мех, бесконечный веер хвостов, жуткая клыкастая пасть, из которой текла ядовитая слюна. Глаза древней твари напоминали тлеющие угли, алые, гипнотизирующие, словно вобравшие в себя вековую ненависть. Когти кицуны с легкостью вспарывали землю, а хвосты приходят в движение, петляя, словно клубок ядовитых змей. По изнанке удушливой волной растекается флёр первобытного страха, смешиваясь с ароматом мертвых роз. Сердце бьется где-то в горле, мешая дышать, и хочется с воплем рвануть из сада, удрать, телепортироваться как можно дальше отсюда, куда угодно, лишь бы не видеть этих алых глаз, которые с каждой секундой становятся все больше, затягивая в свои кровавые омуты. «Рвах!» Рычание твари раздается ближе, и я вдруг с ужасом осознаю, что не вижу остальных. Я одна во тьме изнанки, наедине с чудовищем. «Рвах!» Вкрадчиво, почти нежно шипит кицуны, а над извивающимися хвостами зажигаются могильные зеленоватые огни. Магия и жизненная энергия вытекают из моего тела, словно песок сквозь пальцы. Остается только алая марева с удушающим ароматом смерти и засохших роз. «Отдай свою душу, ведьма!» В мысли просачивается низкий женский голос, непривычно хриплый и грубый, практически мужской. Но его тут же сменяет звонкий и высокий. «Не сопротивляйся, и я убью тебя быстро!» Алые глаза оказываются напротив, и я тону в них, наблюдая за пляшущими в глубине тенями. Души пленников напоминают клубящийся дым, и скоро я стану одной из них. «Сдавайся!» Руку пронзает острая боль, и лиса с ревом отпрыгивает в сторону, а с неба прямо на нее пикирует огромный дракон. «Эдмунд!» — кричу, очнувшись от наваждения. Закрываю щитами и на рефлексах бросаю в кицуны атакующее плетение. «Рвах!» Призрачное тело охватывает изумрудное пламя, и мои молнии с шипением врезаются в чужую защиту. А через секунду мощный удар когтистой лапы разбивает купол твари на осколки. Дракон с яростным ревом кидается на девятихвостую дрянь. Созданная ею иллюзия развеивается, словно отравленный дым, и меня ослепляет вспышка чужого заклинания. «Эльза, сюда!» — кричит Элисандра. Происходящее кажется чудовищным, кошмарным сном. Я толком ничего не вижу из-за дыма и вспышек смертоносных плетений, но слепо мчу на голос наставницы. А мой дракон сражается с огромной лисой, отрывая ей хвост за хвостом. «Рвах!» Изнанку рассекает рев еще одного чудовища, и я едва успеваю нырнуть за грань спасительного купола, с облегчением отмечая, что девочки тоже живы. «Эдмунд, нужно помочь!» «Нужно закрыть разрыв!» — отрезает наставница, перекрикивая мявканье обезумевших кимриков и рычанье монстров. «А кицуны займутся остальные!» Не дожидаясь ответа, ректор начинает нараспев читать заклинание. «Нам не остается ничего другого, как поддержать ее, вливая в аркан остатки своей магии, отдавая все до последней капли. К ногам жмутся перепуганные коты». Их жалобный писк сводит с ума, смешиваясь с полным боли и ярости шипеньем раненой лисы. Очередная вспышка молнии рассекает тьму, и я успеваю рассмотреть окровавленную кицуны, которую окружают уже три дракона. Грозовой Эдмунд, серебряный полковник, а третий — мертвый и жуткий Грайкан! Раздается полный ужаса вопль Беатрисы, и это же... «Он на нашей стороне!» — ошарашивает наставница, перебрасывая на нас еще одно плетение. Ноги подкашиваются от слабости, а перед глазами пляшут цветные пятна. «Не могу больше!» Агонизирующая тварь все тянет и тянет магию, вгрызаясь своими щупальцами в любое живое и мертвое существо, до которого только удается дотянуться, выпивая силу из тени и реальности, превращая все на своем пути в безжизненное пепелище. «Поднажмите фиалочки!» Крик ректора отрезвляет, а осмелевшие коты начинают отдавать всю накопленную энергию, помогая залатать разрыв. И не только коты. Столпившиеся за щитом монстры уже не пытаются добраться до нас. Безумные, кровожадные твари отдают свою мертвую магию, чтобы сохранить изнанку и не позволить кицуне разрушить оба мира. «Она наша!» Слышу злобное шипенье, напоминающее шорох пожухлых листьев. «Рвах!» Сумрачный мир затягивает изумрудным пламенем, и окровавленная лиса кидается на Грайкана, вгрызаясь в горло нечисти и распарывая его грудь острыми, как лезвие, когтями. Но на помощь владыке изнанки приходят Эдмунд и Хуан, отрывая лисе еще два хвоста. От шума закладывает уши, а магии вокруг так много, что становится больно дышать. Кажется, меня сейчас раздавят этой мощью, как ничтожного клопа. Только ректор продолжает настойчиво читать заклинание, залатывая полотно межмирья. А мы, стиснув зубы, помогаем ей удерживать этот чудовищный аркан. Рварх! Последний бросок. Израненный, окровавленный клон, словно здоровенный скорпион, с рычанием кидается на Эдмунда, пытаясь ударить его оставшимся хвостом. Дракон едва уходит от удара. Он тоже ранен. Из фиолетовых крыльев льется кровь, а одна лапа сломана. И даже с такого расстояния я вижу торчащую кость. «Эвах и Грандере Коста!» Заклинание Ингварда проносится над изнанкой штормовой волной, сливаясь с атакующими плетениями мастера. Грудь кицуны с мерзким чавканьем пронзает магическим копьем. Тварь падает замертво, и призрачное тело разлагается на глазах, превращаясь в груду обглоданных, почерневших костей, а во все стороны разлетаются освобожденные души. «Не трогайте их!» — кричит некромант. «Это не полтергейсты!» «Но...» «Уходите немедленно!» — приказывает Ингвард, открывая портал в наш мир. И прежде чем я успеваю возразить, вышвыривает нас в сад заклинанием. Эдмунд, полковник и мастер кубарем вываливаются следом, запечатывая разрыв извне. Последнее, что я успеваю увидеть сквозь тень, это огромный, вырастающий из-под земли кристалл, в котором беснуется худощавая женская тень и охваченную изумрудным пламенем фигуру Ингварда, раненого Грайкана и стайку вездесущих кимриков.